день все устали, и кружки тихо спят. На радио настало время для ребят. Книжка под подушкой весь день ждала. Скорей под одеялко ее пришла пора. Добрый вечер, мои маленькие радиослушатели. Меня зовут Ольга Радченко. Сегодня я тебе прочту одну из историй из нестрашных сказок про страшную букву, которую написала Ольга Колпакова, наша уральская писательница. Как Бука училась врать. «Так-так-так», – строго сказал дедушка, увидев на полу ручку от заварочного чайника. «Это не я», – сразу начал отпираться Бука. Не потому что боялась дедушку, просто из нее вырвалась. «Иди сюда». Дедушка усадил Буку на табуретку и сам сел напротив. «Бука, ну ты же уже большая и должна...» «Это не я!» Приготовилась зареветь Бука, потому что когда ревешь, можно не очень внимательно слушать, как тебя ругают. Да и ругают вообще-то гораздо меньше. Кому же нравится ругать, если тебя не слушают? «Это ты!» – уверенно сказал дедушка. «Это ты уже большая и должна уметь хорошо врать». Бука от неожиданности тут же забыла, что собиралась реветь. «Да-да-да», – кивнул дедушка, – «все нужно делать хорошо. И обманывать тоже. А то, знаешь, наврешь некачественно, правда раскроются, тебя будут ругать два раза больше. Один раз за то, что чайник разбила, а второй раз за то, что соврала. Согласна?» Бука подумала еще раз сказать, что не она чайник разбила. Но ей стало интересно, что будет дальше. И она только кивнула. «Начнем с серьезных примеров. Представь, что тебя захватили инопланетяне. И стали выпытывать домашний адрес, код дверного замка и где лежат твои самые ценные сокровища. А если скажешь им правду, они придут и тебя ограбят». Бука представила, как инопланетяне лезут к ней под кровать, где стоит коробка с мелочью и шоколадкой, и с тремя красивыми камушками, и с наклейками, и с фантиками. Их Бука туда по ночам складывала. Если ты ночь тайком грызешь конфеты, то не надо прятать фантики под подушку, чтобы каждое утро маму не огорчать. Надо складывать их под кровать. Так мама только один раз в конце недели огорчится, когда уборку под кроватью будет делать. «Ну ладно», – кивнула Бука. «Я им тогда неправдышный адрес скажу и код на двери навру». Потом она подумала, засомневалась. «А если они по этому обманному адресу пойдут и кого-то другого ограбят?» «Да», – пригладил усы дедушка. «Тогда-то как-то некрасиво получится. А врать-то надо, знаешь, красиво, чтоб никто от этого не пострадал, ну и не расстроился». «А, это когда папа говорит маме, что она в старой куртке красивее и моложе, чем в той шубе, которую она в магазине мерила. Точно?» – сообразила Бука. «Точно», – согласился дедушка. «Это и называется врать красиво. И, кстати, бюджет не пострадал». К сожалению, этот пример не помог им придумать, как красиво наврать инопланетянам, если те решат украсть Букины сокровища. «Давай какой-нибудь другой пример», – попросила Бука. «Например, с чайником». «Давай», – легко согласился дедушка. «Если, например, сказать правду, что это ты разбила чайник, мама будет тебя ругать». Бука кивнула. Чайник был не новый, но единственный. Наверное, маме станет его очень-очень жалко, и она будет ругать Буку. Хотя Бука ведь у них тоже единственная. «Может, соврать про это, про землетрясение?» – предложила Бука. «Земля качнулась, чайник упал и разбился. Не будут ругать эту землю за то, что она трясется». Дедушка идею про землетрясение одобрил. Только, боюсь, тебя тогда гулять не отпустят. Тоже гуляй, когда землетрясение. Уж тебя-то мама точно любит больше, чем чайник. И не захочет, чтобы ты тоже упала и, не дай бог, разбилась, когда землю очередной раз тряхнет. Буке, конечно, не захотелось сидеть дома из-за навранного землетрясения. Она тут же придумала новый обман. Тогда надо где-то найти такой же чайник и сказать, что вообще его никто никогда не разбивал. «Прекрасно», – одобрил дедушка. «А где же взять новый чайник? Купить-то денег нет. Задаром нам его никто не даст. Бука, а может быть его украсть?» Бука задумалась. «За то, что что-то берешь без спросу, конечно, никто не ругает. За это сразу в тюрьму садят». «Мама с бабушкой ведь огорчатся, наверное, если меня сразу в тюрьму посадят», — спросила Бука у дедушки. Дедушка подтвердил, что этому все огорчатся гораздо больше, чем разбитому чайнику. Так огорчатся, что могут и заболеть с горя. «Глупость какая-то получается», — пробормотала Бука. «Правду скажешь — огорчатся, наврешь — тоже огорчатся». Дедушка погрустнел. Наверное, тоже огорчился, что никак не может научить Буку хорошо врать. На кухню зашла бабушка. «А что это вы такие тут грустные сидите?» — спросила она и горько добавила. «Наверное, чаю хотите. А чайник-то я разбила. Старая стала, совсем руки, что ли, не держат?» Буке показалось, что бабушка даже приготовилась заплакать. Бука вдруг обняла ее и сказала: «Бабушка, ну ты только не переживай, мы с дедушкой сейчас вот что-нибудь такое придумаем». «Конечно, придумаем», — кивнул дедушка и виновато посмотрел на Буку. «Да, что тут придумаешь? Таблеток от старости еще не изобрели. Как и не изобрели таблеток от баловства», — вдруг строго добавила бабушка, взглянув на скатерть. Зелененькие листочки, нарисованные когда-то на желтой скатерти, были в некоторых местах аккуратно вырезаны и разложены тут же на тарелочке. «Это я сделала. Я свою гусеницу угощала листочками», — объяснила Бука, продолжая крепко-крепко обнимать бабушку. «Она была вообще очень голодная, потому что 3 дня под кроватью сидела. Застряла там между стеной и коробкой во время землетрясения. Хорошо, что инопланетяне, бабушка, за фантиками прилетели и ее вытащили. Им, понимаешь, кто-то дал наш адрес по ошибке, чтобы свой не давать. Инопланетяне фантики забрали, чтобы летающую тарелку накормить. У них такая тарелка имеется, на фантиках работает. Ага, я специально для них конфеты ела, ела, ела и фантики под кровать складывала. Я не люблю, когда кто-то огорчается, бабушка. А конфеты я очень люблю. Их можно даже и без чая есть. Поэтому мы и без чайника проживем. Главное, чтобы ты не расстраивалась. И конфеты были». Бука с облегчением выдохнула. Правду говорить оказалось нелегко, но гораздо проще, чем врать красиво. Ну, на этом история моя заканчивается. Если ты вдруг, дорогой дружок, сегодня где-то схитрил, а может быть и обманул кого-то, то еще не поздно шепнуть тому человеку, что ты обещаешь всегда говорить правду. Я с тобой прощаюсь. Спокойной ночи и красивых тебе снов. Что ж, тебе пора. Ты сбудутся.